Глава 10. Когда сестра плавно перевела взгляд на меня, я наконец-то смог рассмотреть ее получше при ярком свете светильников. Сейчас выглядела девушка в разы хуже, нежели при нашей первой встрече, а уж тем более на фотографии. И я предстал перед ней не в самом лучшем своем амплуа, черт бы побрал этого сраного господина Миямото. «Джина, я...» — неуверенно произнес, медленно разжимая шею Хидеки. «Мы успеем поговорить позже», — сказала, как отрезала девушка. Ноги Джинхёка подкосились, но Джина ловко подхватила лейтенанта и закинула его левую руку себе через плечо. «В доме еще до хрена его вооруженных людей, так что нам есть чем заняться. Если они расползутся по окрестностям, как муравьи, прикончить их станет еще сложнее». «Понял», — кивнул я, поднимаясь с дивана. Капли холодного пота скатывались по моим вискам. Руки все еще била мелкая дрожь. В момент атаки я впал в состояние, близкое к состоянию аффекта. Контролировать мысли и действия в нем было не то чтобы сложно, невозможно. Редко, когда я позволял себе отступать от постулатов наставника и отдавать свое тело во власть эмоций. Но что сделано, то сделано. В этот раз я просто не мог иначе. Пора двигаться дальше. И адреналин, пропитавший теперь каждую клеточку моего организма, еще пригодится. «Сколько их здесь?» – осведомился у Джины, переворачивая остывающее тело японца и принимаясь исследовать его в поисках оружия. «Банда Рюкай небольшая», – незамедлительно ответила та, привалившись к дверному косяку в качестве опоры. «Десятка три. Может, чуть больше, но не намного. В полном составе на базе они собираются редко, и сегодняшняя ночь не исключение. В городе их...» Заслышав звуки шагов в коридоре, девушка резко осеклась. Покрепче обхватила Джинхёка, бегом пересекла кабинет и аккуратно положила мужчину за диван, на котором я сидел еще несколько минут тому назад. Вдвоем мы успели развернуть этот диван, соорудив своеобразную баррикаду, и спрятаться за ней к тому моменту, как на пороге кабинета оказались гости. «Кайтё! Они прикончили Кайтё!» Парочки пистолетов с полными магазинами, которые я нашел у почившего босса, должно было хватить на десяток бандитов с учетом вероятности промаха. Однако за сохранность собственной шкуры я не переживал совершенно. Выберусь, даже относительно невредимым. А вот сестренка с едва держащим оружие в руках Джинхёком, для того, чтобы отсюда вышли и они, придется попотеть. Более того, после всего произошедшего, никого из членов банды Рюкай нельзя было оставлять в живых. Открытая на Джину охота должна завершиться сегодня же, и сделать это предстоит самым радикальным способом — избавиться от всех преследователей, от всех до единого. Даже при этом в Хувоне членам моей семьи больше оставаться нельзя. Ни Джине, ни господину Чхве. Я уже решил, долго не раздумывая, что заберу их обоих в Хвангапур, чтобы находились под моим присмотром. Так мне будет спокойнее. Но и следы перед этим замести за собой лишним не будет. Мы уедем в Хвангапур завтра же. Ну а пока... По дивану, за которым мы скрылись, открыли огонь. Клочки обивки взметнулись в воздух, но крепкий каркас пока еще выдерживал и защищал нас от пуль. В воздухе запахло паленой кожей и сжженным синтепоном. Ровно в тот момент, когда стрельба прекратилась, я поднялся, держа по пистолету в каждой руке. Три цели. Пара секунд на то, чтобы просчитать траекторию выстрела. Мужчины находились достаточно близко, чтобы я обошелся всего тремя патронами. Все прилетели четко в голову, и бандиты штабелями рухнули на пол, расчищая нам дорогу к коридору. Но скоро ведь явятся и другие. «Как он?» — бросил я быстрый взгляд на сестру. «Поработали над ним хорошо, но жить будет», — тепло улыбнувшись, приобняла она детектива за плечо. «Улыбка эта мне, кстати, не понравилась, но пока что это дело десятое». «И какого черта этот идиот вообще сюда поперся?» — ворчливо произнес я, прислушиваясь к окружению. «Поставил жучок на вашу тачку, потому что ты решил действовать в одиночку». «То есть это я виноват?» — воскликнул, потому что услышал явный упрек в ее голосе. «Да ты?» — невозмутимо ответила та. «Даже больше скажу. Если бы не ты, то и меня бы тут не было. Круто, да? Везде успел дерьма навалить. Поздравляю!» «Вот ведь стервозная девица! И это моя родственница! Да кто ее такой воспитал?» Новая порция японцев с татуировками дракона прибежала на звуки стрельбы. Но никакого страха они у меня не вызывали. Скорее, раздражение. Мы тут вообще-то отношения выясняем с давно потерянной родственницей. Так что, как только они последовали на тот свет за своими товарищами, я снова нырнул за диван. «Мы пытались найти тебя», — силился я вразумить девчонку. «Никакой зацепки не оставила, так что пришлось добывать их самостоятельно». «Может, я просто не хотела, чтобы меня нашли? Хидеки подставил нас, отправив на убой, а господин Асакура превратил весь мой отряд в фарш». «Господин Асакура?» «Думаешь, после этого мне стоило вернуться домой и привести их к папе? Я что, совсем тупая, по-твоему?» Разошлась Джина не на шутку, а глаза ее заблестели от слез. «Все это время мне дышали в спину обе группировки, но я делала все возможное, чтобы цепные псы шли именно на мой запах, а не заявились домой. Папа бы не пережил такого, и они его не пощадили бы. Тоже мне братец заботливый нашелся», — скривила она губы в едкой усмешке. «Где ты был, когда им обоим потребовалось срочное лечение, а денег нам не хватало даже на оплату коммуналки? Да кто ты вообще такой, чтобы в чем-то упрекать меня?» Не знаю, как долго они с Джинхёком пробыли вместе, но, похоже, в курс дела он ее ввести успел в обход меня. М-да. Но в любом случае это не лучшее место и время, чтобы разбираться в семейных проблемах. Мы обязательно поговорим позже, познакомимся лучше и выясним все претензии друг к другу по списку. Им обоим нужна медицинская помощь, в отличие от меня, так что чем быстрее выберемся отсюда, тем лучше. «Двигайтесь за мной и постарайтесь не лезть под руку», — сразу предупредил сестру, поднимаясь. «А может, это ты перестанешь лезть мне под руку?» — усмехнулась она, выхватила пистолет из рук лейтенанта и, выпрямившись, тут же выстрелила в следующего, подоспевшего к нашим разборкам японца. Точно промеж глаз. «Неплохо», — не удержался я, закивав. «Хвалю». «Мне твоя похвала не нужна», — буркнула Джина, подхватила морщащегося от боли детектива и покинула укрытие. И почему в моей жизни все чаще начали встречаться женщины с характером? Как было бы легко, если бы эти милые особы просто сидели в уголке, пока я не сделаю всю грязную работу. Главное, к Харин ее не подпускать на пушечный выстрел. Чувствую, на пару они таких дел натворить могут, что даже я не смогу предсказать их исход. Зачистка базы Рюкай проходила методично и последовательно, начиная со второго этажа и заканчивая подвалом, в котором ублюдки разместили что-то вроде пыточной. Всего я насчитал 17 трупов, включая их босса. Примерно половину членов банды от числа, указанного Джиной. Остальные рассредоточились по всему Хувону, но выискивать их по отдельности я не собирался. Слишком много чести отстреливать собак поодиночке. В Хвангапур они сунутся вряд ли, так что на этот счет не переживал. К тому же, раз уж рыба гниет с головы, основную причину проблем я устранил. Оставался лишь один неразрешенный вопрос. «Ты говорила что-то про господина Асакуру. А если поподробнее?» Поинтересовался я у сестры, когда мы уже мчали прочь из Иватари. «Что между вами произошло?» Джина расположилась на заднем сидении, уложив лейтенанта рядом и положив его голову себе на колени. С каждой минутой парню, казалось, становилось все хуже. Как будто последние силы он потратил на то, чтобы привести девушку ко мне, и только после нашего воссоединения сумел, наконец-то, в полной мере прочувствовать то, что пережил в том подвале. «Мы долгое время шпионили за ним в пользу Хидеки. На нас же большинство банд не обращает внимания. Что возьмешь с детишек? Собирали компромат, разнюхивали о его партнерах и прочих связях, с кем он спит, с кем обедает и в какое время справляет нужду. Эти контракты были для нас основными и оплачивались очень даже хорошо. А потом...» «А потом...» — поднял я взгляд на зеркало заднего вида, в котором отражалось скорбное лицо сестры. «А потом, по приказу Хидеки, мы проникли к нему домой, чтобы вскрыть сейф и сфоткать хранящиеся там документы. Но господин Асакура знал, что мы придем, и сообщил ему о нашем визите именно Хидеки. Они вроде как партнерское соглашение заключили, перемирие или что-то вроде того. Пришлось перевести стрелки на нас, чтобы скрыть факт своего причастия ко всему тому дерьму, что мы творили от его имени. Ребят моих прикончили на месте, и только мне удалось скрыться. Они просто меня недооценили, вот и...» «Вот как!» — протянул я, вновь переводя взгляд на дорогу. «Я знала, что они придут за мной, и люди Хидеки, и люди господина Асакуры. Поэтому домой ты не вернулась». «Ну, догадки мои недалеко ушли от истины. Вот только чтобы окончательно поставить точку в этой истории, придется посетить еще одно действующее лицо. На этот раз уж точно в одиночку». «Ты ведь не собираешься и там мясорубку устраивать?» Словно бы прочитала Джина мои мысли. «Нет». «Собираешься. Я тоже пойду», — выдала девушка. И я лениво обернулся к ней. Сестра смотрела на меня в упор. «Нам Сунан, Бэмэн Хо, Ю Донг Су, Вон Сек», — сипло прошептала она. «Я никогда не прощу их смерть ни Хидеки, ни господину Асакуре. Если с первым разобраться собственноручно у меня не получилось, то второй должен хорошенько помучиться перед смертью. Обязательно!» «Ты слишком...» «Я должна!» — гневно процедила она сквозь зубы. «Я должна закончить это сама! А если ты собираешься помешать мне...» Дрожащей рукой направила на меня Джина пистолет и взвела курок. «То и тебе достанется! Обещаю!» «Хм... А ведь яблоко настолько недалеко упало от яблони, что приземлилось чуть ли не у самых ее корней. Месть Чанчжихуну в какой-то момент стала смыслом всей моей жизни. Старик тоже хорошенько должен был помучиться, прежде чем я наконец-то избавлюсь от него. Тогда кому, как и не мне, понять чувства, которые испытывала сейчас Джина? Всем уже давно известно, что ненависть намного сильнее любви. Выедает в тебе все человеческое и пожирает без остатка. «Опусти пистолет, родная», — посоветовал девушке, улыбнувшись уголками губ. «Я сказала что-то смешное?» — непонимающе захлопала она глазами. «Напротив», — повел плечами. «Было бы очень несправедливо с моей стороны попрекать тебя тем, в чем я и сам грешен. У меня будет только одно условие. Сперва от тебя осмотрит доктор, а после мы сразу же вернемся в Иватари, чтобы закончить начатое. Договорились?»